Михаила Архангела, что в Овчинниках. За Москвой рекой, близ Ордынки, в среднем Овчинниковском переулке. Все Овчинниковские переулки, три переулка, и Овчинниковская набережная, идущая по правому берегу водоотводного канала от Чугунного моста до Руновского переулка, получили свое название от бывшей здесь конюшенной овчинной слободы. От Руновского переулка до Зацепского вала набережная называлась Руновской, так как в древности эта местность именовалась Руновка, от слова «руно» – овечья шерсть. В словаре Щекатова, часть 1, страница 1359, сказано: «Церковь Михаила Архангела, что в Овчинниках, предельная, а настоящая в ней покрова Пресвятой Богородицы с пределом еще Харлампия Мученика, построена гостем Семеном Потаповым и освящена в лето 1614 декабря 13 при царе Михаиле Федоровиче, при архиепископах и митрополитах, между патриаршеством. Храмы пределы остались без изменения».